Послушайте, люди, песню о том, как музыка лечит. Ну что же, начнем. Кстати, пиво тоже. День прошел, как всегда, паршиво. И не спасло даже чешское пиво. Постоянно одно и то же. Даже отпуск не поможет. Утро, завтрак, троллейбус, работа, работа, работа, обед, работа, снова троллейбус, ужин, сон. Утром будильник, враг number one. Мысли о смысле жизни приходят, катик веселые, пусть мимо проходят. Но что же делать, как дальше жить? Ведь надо что-то изменить. На путь счастливой старости. Не знаю, не знаю, скорее всего. Чуть позже, потом, не сейчас. Ого-го, смотрю на часы, 18:00. Пятница, чудо свершилось. Жму на консоль, конечно, на пиво. Куда ж без него? Сегодня уж точно поможет оно. Ракетой домой, гитару возьму. Соседи, простите, чуть-чуть пошумлю. Слабаю one night, guitar man, that's alright. И сразу становится it feels alright. So right.